Проблема стадиального развития. Первое. Постановка проблемы. Под принципом стадиального изучения мы понимаем изучение развития общества по стадиям, определяемым совокупностью материальной, социальной и духовной культуры, где явления духовной культуры оказываются производными, надстройкой, над социально-экономическим базисом. Развитие совершается закономерно с исторической необходимостью, однако один и тот же общественный закон у разных народов проявляется по-разному, и развитие происходит у них не с одинаковой быстротой. Развитие мы определяем не с точки зрения хронологии, а с точки зрения его уровня и форм на каждой стадии. Зародыши такого понимания мы находим в отдельных случаях уже и в старой науке, в лице ее наиболее передовых представителей. Так, в курсе лекций, читанных в 1884 году, Веселовский говорит: «Можно с уверенностью сказать, что гомерические поэмы стоят на более поздней стадии развития, чем современная народная поэзия». Это значит, что фольклорные памятники, записанные поздно, иногда в XIX или XX веке, хранят следы более ранних стадий своего существования. Но фольклор не остается неизменным в течение своего, иной раз, тысячелетнего существования. На нем отлагаются следы и более поздних стадий вплоть до современности. Мы назвали бы это явление полистадиальностью. Задача науки состоит в том, чтобы расслоить памятники по их исторически сложившимся элементам, начиная от древнейших и кончая современными. Соотнесение их с социально-экономической базой позволит определить их генезис и причины видоизменений, отмираний и новообразований. Из всего изложенного видно, что явление сходства не составляет проблемы. Скорее, было бы необъяснимым отсутствие такого сходства. Второе. Работы советских ученых и их предшественников. Для изучения фольклора по изложенным принципам особую ценность представляют исследования сказки на различных ступенях общественного развития. Изучение творчества первобытных народов зарубежных стран не ощущалось в русской науке как настоятельно необходимая задача. Но в европейской науке, как мы видели, сделано чрезвычайно много. В наши задачи не входит характеристика изучения малых народностей русской наукой. Мы можем здесь только указать на принципиальную возможность такого изучения. Как наиболее важные упомянем собрания Богораза, Тана по чукотскому фольклору, Штернберга по геляцкому, Йохерсона по юкагирскому, Худякова и Ястремского по якутскому. Материалы, кроме худяковских, сопровождаются вводными статьями и комментариями. Характерно, что все названные собиратели и исследователи были политическими ссыльными. Их работы имели значение как переведенные, прекрасно изданные материалы для будущих исторических обобщений. После революции эта работа продолжалась и велась достаточно интересно. Собственно, исследования первобытных материалов в русской науке до революции также были представлены слабо. На отдельных работах сказалось влияние антропологической теории. Принципиальная важность такого изучения была осознана только после революции. Впервые в русской литературе на связь сказки с первобытными обрядами указал Лурье в своей работе «Дом в лесу». Эта работа посвящена мотиву живущих в лесу братьев или разбойников, к которым приходит девушка, а также дому людоеда в сказках типа «Мальчик с пальчиком» и ряду мотивов, примыкающих к ним. Систематическое обследование волшебной сказки – со стороны ее генетической связи с миром первобытных обрядов, представлений и верований, проведено в работах Проппа. В них рассмотрены мотивы или сюжеты волшебного дерева на могиле, отражения в сказках Института мужских домов, сказки о несмеянии и весь комплекс явлений, связанных с ритуальным смехом, мотивы чудесного рождения и мотивы кровосмесительного брака и отцеубийства. В этих работах прослеживается древнейшая стадия жизни сказки, рассматриваются ее досказочные основы и генезис ее отдельных частей. Вопрос о происхождении волшебной сказки в целом поставлен в монографии Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Отличие этих работ от английских состоит в том, что сходство сказок объясняется не единством человеческой психики, а ее закономерной связью с формами материального производства, ведущими к одинаковым или сходным формам социальной жизни и идеологии. Одна из трудностей стадиального изучения состоит в том, что мы не имеем четкой и общепризнанной периодизации стадий развития человеческого общества. Фундамент для такой периодизации заложен Морганом. С тех пор материал накопился в огромном количестве, и он требует более дифференцированных и точных определений, чем можно было дать 70-80 лет назад. Мы часто вынуждены довольствоваться слишком общими категориями: родовой строй, рабовладельческое аграрное государство и так далее. Кроме стадии, которая в общих чертах может быть определена как стадия первобытности, в русской науке подверглась изучению стадия, типичным выражением которой является классическая античность. Культурное и общечеловеческое значение античности столь велико, что интерес к ней не мог не отразиться и на изучении сказки как в европейской, так и в русско-до- и послереволюционной науке. Сводка, сделанного в этом отношении европейской наукой у Обольте, Поливки. В русской науке вопрос о значении сказки для изучения античности получил особое развитие после революции, но и раньше он затрагивался в работах, например, киевского ученого Клингера и петербургского профессора Зелинского. Работа Клингера «Сказочные мотивы в истории Геродота» не уступает лучшим европейским трудам на ту же тему. В двух других его работах античные материалы связываются с современным состоянием фольклора. «Животные в античном и современном суеверии», две античные сказки об орле и их позднейшее отражение. Античность здесь рассматривается как источник, рассадник позднейших явлений культуры. На такой же точке зрения стоит Зелинский в своей работе «Античная Ленора». Мысль о значении античности для позднейших культур и для современности – одна из основных идей Зелинского. Эта идея, однако, представляет собой нечто иное, нежели принцип стадиальности в изучении фольклора, хотя они и не исключают друг друга. Народные фольклорные основы античной комедии рассмотрены Зелинским в работе о сказочной комедии «В Афинах». Одна из крупнейших его заслуг, еще недостаточно оцененная фольклористами, состоит в открытии особого внутреннего закона фольклорных эпических произведений, названного им «законом хронологической несовместимости». Закон этот, вкратце, состоит в том, что в народной эпической поэзии невозможны параллельные, одновременные события на двух театрах действий. Закон этот прослежен Зелинским на «Илиаде», где, в сущности, он уже нарушен. На сказке он может быть прослежен в его чистом, первоначальном виде. При изучении поэтики сказки этот закон не может быть обойден. Он представляет собой одну из основных закономерностей сказочной композиции. Отношением к фольклору римской комедии позднее занимался академик Покровский. Только в советской науке этот принцип получил полное развитие. Русская классическая мифология наших дней не представляет собой филологии в узком смысле этого слова. Народное творчество изучается как одна из основ древней литературы. Фольклор приобретает в наши дни огромное значение в науке об античной культуре. Современный фольклор может во многом открыть глаза на природу и источник памятников этой культуры. В этом направлении идут работы Ивана Ивановича Толстого, образцовые по обилию материала и по строгости метода. Здесь может быть дан только краткий обзор их. В первой из этой серии работ «Заколдованные звери Кирки» в поэме «Аполлония Родосского» 1929 год. Фольклорный материал привлекается лишь попутно. Работа «Неудачное врачевание», античная параллель к русской сказке, уже целиком посвящена одному сказочному сюжету. Анализируется 11 русских и 2 античных версии, учитывается западноевропейский материал. Исключительная сохранность именно русского материала дает право на ряд выводов относительно формы античных версий. Русские материалы позволяют отвергнуть теорию жреческого происхождения этого сюжета, позволяют судить об относительной древности двух античных версий и так далее. Совершенно новый подход по сравнению с работами Сазановича и Сумцова на эту же тему мы встречаем в одной из наиболее значительных работ советской фольклористики, статье Толстого «Возвращение мужа в Одиссее и в русской сказке» 1934 год. Русский материал позволяет расшифровать целый ряд деталей и подкрепляет теорию сказочных основ Одиссеи. Статья «Обряд и легенда афинских буфоний» 1937 важна тем, что дает редкий обрядовый материал к кумулятивным сказкам. В статье «Трагедия Еврипида Елены и начало греческого романа» 1939 исследуется взаимоотношение уже трех жанров – трагедии, романа и сказки на один сюжет. И здесь первичной оказывается сказка, что позволяет судить об источниках трагедии Еврипида и сделать целый ряд весьма существенных и важных наблюдений. К тому же типу работ принадлежит статья «Связанный и освобожденный силен» 1938. В этой работе утверждается крестьянское происхождение сюжета о поимке Селена, лесного существа, обладающего волшебными силами и исполняющего желания своего победителя, после чего его отпускают. Детальный анализ сюжета позволил Толстому, кроме других наблюдений и выводов, расшифровать изображение на элевсинской вазе VI века до н.э., приведение к царю пойманного Селена. Можно поставить вопрос о связи этого сюжета с циклом сказаний о Соломоне и Китаврасе. В небольшой работе Гекала «Калеймаха» и «Русская сказка о Бабе-Яге» 1941 Толстой при помощи русской сказки дает более полное, чем это позволяет античный текст, истолкование образа старушки Гекалы, у которой ночует Тезей накануне совершения одного из своих подвигов – поимки марафонского быка. Здесь собран и сопоставлен богатый материал, относящийся к мотиву ночевки героя до совершения им подвига и к образу аналогичному Бабе-Яге в античности. Большое значение имеет также работа «Язык сказки в греческой литературе» 1929, хотя тема ее служит античная сказка. Наблюдения Толстого проливают свет на язык, синтаксис русской сказки. Большое внимание уделяет сказке также Иосиф Моисеевич Тройский. В работе «Миф о Дафнисе» сказочный материал привлекается попутно и еще не имеет решающего значения. Зато в более поздней работе «Античный миф и современная сказка» дается весьма обстоятельное и теоретически обоснованное сопоставление античных сюжетов в мифе с таковыми же в сказке. Положение, что сказка воспроизводит старинные контуры сюжета с большей точностью, чем греческий эпос, принимается не безоговорочно, а осложняется рассмотрением исторических судеб и социальной природы сказки и мифа. В работе применяется указанный прием к сюжету о Полифеме. Современная сказка позволяет понять и объяснить запутанное видение рассказа у Гомера. Эти же положения применяются к мифу о Пелее и Фетиде, насильственный брак человека с женщиной божественного происхождения, впоследствии нарушаемый. Критская сказка, записанная в XIX веке, позволяет собрать воедино разрозненные детали старинного сказания о Пелее и Фетиде. Тот же метод используется для анализа и некоторых других мотивов. Изучение социальной природы, сказки и мифа позволило Тройскому дать новое понимание отношения мифа к сказке. Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой. Названные работы способствуют развитию социально-исторического изучения сказки, они имеют первостепенное значение для фольклориста, хотя сказка служит здесь не основным предметом исследования. Вопрос о том, что представляет собой сказка на той стадии общественного развития, к которой относится античность, в них не ставится и не решается, хотя и дается богатый материал для его разрешения. Привлечение сказочного материала помогает выяснить происхождение и характер античного материала, но этим еще не решается вопрос о происхождении сюжета или о методе как таковом. Сказочный сюжет сам восходит к более древней стадии, чем античность. К этой более древней стадии представители классической филологии, как правило, не обращаются. В этом отношении среди ученых, занимающихся античностью, несколько особое место принадлежит Фрейденберг, также положившего много труда на изучение фольклора. Работы Фрейденберг характеризуются применением палеонтологического анализа. Сущность его вкратце сводится к тому, чтобы в стадиально более поздних состояниях языка вскрыть элементы и основы его более древней стадии. Метод этот не есть метод сравнительный по существу, хотя он не исключает широкого применения сравнительных материалов для подтверждения выдвигаемых положений, мы назвали бы его интроспективным. Метод этот применим и для изучения сюжетов. Если стадиально-исторический метод ведет снизу вверх, от древнего к новому, то палеонтологический метод, наоборот, от нового к древнему и древнейшему. Установление древнейшей доисторической стадии не всегда может быть подтверждено материалами, и тогда она представителями данного направления конструируется. Оба способа изучения, от древнего к новому и обратный, должны сочетаться, хотя путь реконструкции до исторической стадии без привлечения фактических материалов путь весьма опасный и скользкий. Фрейденберг привлекает сказочный материал в своих статьях «Слепец над обрывом», «Миф об Иосифе Прекрасном» и «Фольклор у Аристофана». В последней из них основой служит сюжет о переодетом мужчине, подсматривающем на женских празднествах, отчасти русский Микула Шут. Наиболее крупной работой Фрейденберг является ее книга «Поэтика сюжета и жанра». Из мелких работ, идущих в том же русле, можно назвать статью Эрлих о ловких ворах и работу Советова «Один из образов огня и воды в сербских и славянских сказках». В меньшей степени, чем античной, наша наука интересовалась стадией, представленной Древним Египтом. Дошедшие до нас сказочные материалы Египта сравнительно велики, и они были предметом весьма усредненного изучения в западноевропейской науке. У нас мы можем указать на прекрасное критическое издание древнеегипетской повести о двух братьях в русском переводе с многочисленными комментариями и фольклористическими параллелями, подготовленное Викентьевым. Исследованием египетской сказки занимался Францев. Обе эти работы, являясь, собственно, египетологическими, имеют большое значение для сравнительно-исторического изучения сказки. Сказка о двух братьев подвергалась у нас сравнительному исследованию. Израиль Григорьевич Франк Каменецкий осуществил подробное сопоставление ее с грузинской сказкой. Оно позволило Франку Каменецкому разработать вопрос о структуре этой знаменитой сказки. Сходство русской и грузинской сказок объясняется единым мифологическим субстратом. Этим мифологическим субстратом объявляется солнечный миф. Стадия, представленная русским средневековьем, не засвидетельствована никакими непосредственными материалами. Западноевропейские материалы указаны Больте-Поливкой. Средневековые сказочные тексты в немецком переводе с очень обстоятельными комментариями и ценнейшей библиографией издал Весельский. «Сказки средневековья» и «Монашеская латынь». На русской же почве не обнаружено ни одного сказочного текста. О существовании сказок мы можем судить по косвенным их отражениям. Они имеются в обличительной литературе, в поучениях Кирилла Туровского, Серпиона Владимирского, в послании Фотия новгородскому архиепископу Ионе, 1416 год, в указе царя Алексея Михайловича воеводам, 1649. Имеющиеся сведения собраны в книге Савченко «Русская народная сказка». Там же дана сводка всех следов и отложений сказки в древней русской литературе, начиная от летописи и кончая записями Коллинза. Этот свод не претендует на полноту и не стремится к ней. Задача составления полного индекса следов сказки в памятниках древнерусской литературы не решена и по сегодняшний день. Ценный обзор фольклора киевского периода сделан Никифоровым в первом томе истории русской литературы, изданной Академией наук. Третье. Николай Петрович Андреев. Об истории фольклора. В наши дни необходимость стадиально-исторического изучения фольклора может считаться у нас общепризнанной. К числу последних относится и Николай Петрович Андреев. Ему принадлежит первая попытка установления принципов такого исторического построения, статья «Проблема истории фольклора». Однако эта первая попытка еще не может быть названа удачной. Специфика фольклора, как народного творчества, им тогда еще не была понята. Андреев склонен предполагать, что творческая роль принадлежала господствующим классам, а народ только воспринимал созданное в верхах. Творческий процесс совершался в боярской среде и прекратился в дворянской. Позднее Андреев в статье «Фольклор и его история» повторил положение первой статьи уже в измененном виде. Фольклор признается подлинным народным творчеством. По существу здесь предлагается стадиальный принцип изучения, хотя термин «стадиальный» не употребляется. По Андрееву, ранние стадии развития фольклора могут изучаться на народах, стоящих и сейчас на более ранних ступенях развития. Сказка зарождается в доклассовом обществе. Так сказки о животных создаются на стадии тотемизма. В классовом государстве народное творчество проникает в верхи. Фольклор, в том числе и сказка, теряет свой мифологический и магический характер, свойственный ему на ранних стадиях. Именно тогда, 15-16 века, возникают и новеллистические сказки. Период с 17 по первую половину 19 века характеризуется как крепостнический. В это время сказка приобретает более выраженный крестьянский характер и социальное заострение. Вместе с тем, как волшебные, так и шуточные сказки являются выражением народного оптимизма, в дворянской среде к этому времени фольклор отмирает. Последующий период определяется как капиталистический. Классовое расслоение крестьянства ведет к такому же расслоению фольклора. Наконец, для периода пролетарской революции и социалистического строительства характерно стирание границ между фольклором и литературой. Фольклор становится всенародным творчеством. Жанры, несозвучные эпохи, отмирают, другие виды изменяются, третьи только теперь создаются. Это становящийся советский фольклор. Такова первая и пока единственная в нашей науке попытка охватить основные вехи развития фольклора, в том числе и сказки. Полная разработка этого вопроса – дело будущего. Чтобы создать историю сказки не в общих чертах, а конкретно, необходима тщательная разработка каждой стадии в отдельности с привлечением всего существующего материала.